Она не могла разборчиво говорить, но сумела ясно выразить свое желание. Элинор Карлайл должна была в то утро первым делом позвонить по телефону поверенному своей тете. Значит, Элинор Карлайл знала, что ее тетя хочет сделать завещание. А если бы она умерла без завещания, то все наследство переходило к Элинор Карлайл? Она этого не знала, — поспешно заверил его Питер Лорд. Она понятия не имела, что ее тетя так и не оставила завещание. «Это, друг мой, она так говорит». «Она могла знать». «Послушайте, Пуаро, вы что, свидетель обвинения?» «Сейчас да. Мне нужно знать все слабые стороны защиты». «Могла ли Элинор Карлайл взять морфин из чемоданчика?» «Да. Но с таким же успехом это мог сделать и кто-нибудь другой. Например, Родерик Уэллман, сестра О'Брайен, слуги, наконец. Или доктор Лорд?» Питер Лорд широко раскрыл глаза. «Вполне. Ну, чего ради?» «Ну, скажем, из милосердия». «Тут уж ничего не поделаешь», — покачал головой Питер Лорд. «Вам придется мне верить». Эркюль Пуаро снова откинулся на спинку кресла. «Давайте рассмотрим такой факт. Допустим, Элинор Карлайл взяла морфин из этого саквояжа и дала своей тетушке. В доме кто-нибудь знал о пропаже морфина? Кроме двух медсестер, никто». «Как, по вашему мнению, будет действовать прокурор?» — спросил Пуаро. «Вы имеете в виду в случае, если в теле миссис Уэллман обнаружат морфин?» «Да». Питер Лорд мрачно проговорил. «Даже если с нее снимут обвинение в убийстве Мэри Джерард, она будет вновь арестована. Теперь уже по подозрению в убийстве тети. Но мотивы разные. В случае с миссис Уэллман мотивом была бы выгода. А в случае с Мэри Джерард — ревность», — задумчиво сказал Пуаро. «Верно». «Какую линию предполагает избрать защита?» — продолжал Пуаро. «Балмер собирается сделать упор на отсутствие мотива. Он будет развивать версию, что помолвка Элинор с Родериком была чисто семейным делом, затеянным исключительно для того, чтобы угодить миссис Уэллман, и как только тетя умерла, Элинор ее расторгла по собственному желанию. Родерик Уэллман даст показания в пользу этой версии. И, по-моему, он почти верит в нее». «Верит в то, что Элинор не испытывала к нему большой любви?» «Да». «В таком случае, — заметил Пуаро, — у нее не было причины убивать Мэри Джерард». «Совершенно точно». «Но тогда кто же убил Мэри Джерард?» «Вот именно». «Это интересно», — покачал головой Пуаро. «В том-то вся и штука», — с яростью воскликнул Питер Лорд. «Если не она, то кто? Взять хотя бы чай». Но его пили и Мэри, и сестра Хопкинс. Защита постарается представить дело так, что Мэри Джерард приняла морфин сама, когда две другие женщины вышли из комнаты, то есть, по сути дела, совершила самоубийство. Но какая у нее могла быть для этого причина? Абсолютно никакой. Может, у нее была склонность к самоубийству? Нет. Что же она собой представляла, эта Мэри Джерард? Питер Лорд задумался. Она была милый ребенок. Да, это самое подходящее определение — милое дитя. Вздохнув, Пуаро пробормотал. Выходит, этот Родерик Уэллман влюбился в нее, потому что она была милым ребенком. «Понимаю, что вы имеете в виду», — улыбнулся Питер Лорд. «Да, она действительно была очень хороша собой». «А что испытывали вы? У вас не было к ней никакого чувства?» Питер Лорд удивленно уставился на него. «Господи, да нет же!» После некоторого размышления Пуаро спросил. «Родерик Уэллман утверждает, что между ним и Элинор Карлайл существует некоторая симпатия, но ничего серьезного. Это соответствует, по-вашему, действительности? Откуда мне это знать, черт побери?» Пуаро покачал головой. «В начале нашего разговора, войдя в эту комнату, вы заявили, что у Элинор Карлайл плохой вкус, ибо она влюбилась в длинноносого надутого осла. И я полагаю, что этими словами вы описали Родерика Уэллмана. Так что, согласно вашему собственному утверждению, она его любит». В отчаянии Питер Лорд воскликнул: «Да, черт возьми! Она любит его! Любит до безумия!» «Значит, мотив был», — проговорил Пуаро. Питер Лорд резко повернулся к нему, лицо его полыхало гневом. «Ну и что?» «Да, она могла совершить преступление. Меня это не волнует. Пусть это даже правда». «Вот оно что!» — бросил Пуаро. «Но я не хочу, чтобы ее повесили, вам ясно? Она могла быть доведена до отчаяния. Любовь может довести до крайней точки. Она может сломать человека. Она может превратить ничтожество в отличного парня и, наоборот, достойного, сильного человека сделать подонком. Допустим, она совершила преступление. Но неужели у вас нет ни капли жалости? Я не одобряю убийство», — произнес Пуаро. Питер Лорд пристально посмотрел на него, отвел взгляд, снова посмотрел и вдруг расхохотался. «И это все, что вы могли сказать, да еще с таким апломбом? Да кто вас просит одобрять убийство? Я вовсе не требую, чтобы вы лгали. Истина есть истина, не так ли? И если вы обнаружите какие-либо факты, говорящие в пользу обвиняемого, вы же не станете их утаивать только потому, что он виновен, а?» «Конечно, не стану». «Тогда, черт побери, почему же вы не можете сделать то, о чем я прошу, друг мой?» «Я готов сделать это». Глава вторая. Питер Лорд внимательно на него посмотрел, вынул носовой платок, вытер лицо и плюхнулся в кресло. «Уф!» — вырвалось у него. «Ну и напугали же вы меня. Никак не мог понять, куда вы клоните». «Я выяснял обстоятельства дела, говорящие против Эленор Карлайл. Теперь они мне известны. В организм Мэри Джерард попал морфин. И, насколько я могу судить, он должен был находиться в сандвичах. Сандвичи делала сама Эленор Карлайл. Никто к ним больше не прикасался. У нее был мотив для убийства Мэри Джерард, и, по вашему мнению, она могла пойти на убийство. По всей вероятности, она и убила Мэри Джерард. Не вижу причин в этом сомневаться. Но это, Монами, лишь одна сторона проблемы. Теперь перейдем к другой. Выбросим из головы все эти соображения и взглянем на дело под другим углом зрения. Если Эленор Карлайл не убивала Мэри Джерард, то кто это сделал? Или, может быть, она покончила с собой? Питер Лорд выпрямился в кресле. Его лоб перерезала морщинка. «Вы только что выразились не совсем точно», — заметил он. «Я?» «Выразился не точно?» Эркюль Пуаро был оскорблен. «Да», — настаивал Питер Лорд. «Вы сказали, что никто, кроме Эленор Карлайл, не прикасался к этим сандвичам. Вы этого не знаете. Но в доме больше никого не было, насколько мне известно. Но вы не учитываете один короткий промежуток времени, когда Эленор выходила из дома и когда она отправилась в сторожку. В это время блюдо с приготовленными ею сандвичами стояло в буфетной, и кто-то мог таки к ним прикоснуться». Пуаро глубоко вздохнул. «Вы правы, мой друг. Не могу этого не признать. Действительно, был промежуток времени, когда у кого-то мог быть доступ к сандвичам. Мы должны постараться представить себе, кто бы это мог быть. Точнее говоря, что это был за человек?» Он помолчал. «Давайте будем отталкиваться от личности самой Мэри Джерард. Предположим, что не Эленор Карлайл, а кто-то другой желает ей смерти. Почему? Кому-нибудь выгодна ее смерть? Было ли у нее наследство?» Питер Лорд покачал головой. «Только не сейчас. Через месяц она получила бы 2000 фунтов, которые Эленор Карлайл ей выделила, поскольку считала, что таким образом выполняет обещание, данное тетушке, позаботиться о Мэри. Однако формальности, связанные с наследством старой леди, еще не улажены. «Значит, мотив, касающийся денег, мы можем отбросить?» — сказал Пуаро.